Человек, который свою жизнь тратит, свои молодые годы, свою энергию, свое здоровье, пляшет и поет, когда приходит старость, ему говорят, ну теперь иди пляши. А вот теперь давай попляши. Ты так долго пел тут, скакал. Давай иди попляши. Зима – это старость. Кашель, хрипы. Давай. Ни молодость, ни богатство, ни сыновья не могут спасти нас от неминуемой смерти. От неминуемой смерти. Почему же? Потому что разум человека все время привязан к кармической деятельности. Вы посмотрите, как преданный. Говорит, ой, у меня там мама, у меня там огород, он сейчас спит. Потому что разум привязан к кармической деятельности. Чуть-чуть осложнится ситуация здесь. Кто-то кого-то оклевещет, что-то не так произойдет, и человек сразу стремится на свой огород. Собирать свои огурцы, дергать за титьки свою корову, возле своей старой старухи сидеть и на детей любоваться, на фотографии своей молодости. Потому что разум привязан к кармической деятельности. Человек становится сразу пленником. Пленником всех проблем. Как тут же у него возникает желание убежать в сторону. Как только его ум атакуется, клевета, бесчестие, болезнь, старость. Что там еще есть? Ограбят его, обворуют, плюнут ему в лицо, как он тут же становится пленником всех этих проблем. Ложное эго сразу срабатывает, и он готов все бросить. Он не может защититься. Он не может защититься. У него есть желание сразу сбежать. Откуда? От кого? От чего? Почему же разум его привязан к кармической деятельности? Потому что знание его нечисто. Поэтому царь спрашивает, в чем заключается высшая цель жизни? Прошу тебя, открой мне чистое знание. Кроме чистое знание, есть очень много нечистых форм знания. Что значит нечистое? Эти знания имеют своей целью получить плоды материальной. Материальные плоды этой материальной деятельности. Что такое материальная деятельность и что такое нематериальная деятельность? Материальная деятельность это то, что человек совершает. Любую деятельность, даже трансцендентную, но с желанием получить материальные плоды. С желанием получить материальные чувственные наслаждения. Это материальная деятельность, она кармическая. Вот почему говорится, что деятельность в преданном служении должна быть лишена кармы, гьяны и йоги. То есть человек не должен желать получить награду. Без желания получить награду. Преданный должен научиться совершать служение таким образом, то есть полностью отдавая все свои силы, делает это качественно, не желая получить в награду ничего. Поэтому Махапрабху говорит, я не желаю получить ничего, что связано с материальными чувственными наслаждениями. Ни богатства, ни последователей, ни прекрасных женщин. Ничего этого не нужно. Не надо ждать это за свою деятельность в преданном служении. Но посмотрите, как каждый ждет. Мужа, жену, каких-то чувственных наслаждений. Посмотрите, как каждый медитирует на это и начинает создавать для себя на поле. Спасать того, кем он привлечен. Это полностью кармическая деятельность, окрашенная трансцендентными словами. То есть нечистое знание. Это знание, но оно нечистое. Оно нечистое. И человек начинает готовить себе. Там 10 кругов будут из-за меня повторять, там. И он делает все на уровне кармы. Это материальная деятельность, ибо разум запутан в сетях кармической деятельности. Значит, разум, значит, ум. И человек этот называется Годата. Он еще слуга чувств. Даже те знания, которые приходят, Хиранья Гарбха уже посетила его. Он уже общается с золотой рыбкой. И это используют для своих, для этой старой старухи, которая хочет корыто, столбовой дворянкой там кем-то. Он все равно, даже соприкоснувшись с этой рыбкой, он так зависим от этой старухи, от этих чувств, что не может даже вырваться из-под их влияния. И все это называется кармическая деятельность. Сказка удивительно заканчивается это. Плюнула эта рыбка, махнула хвостом и уплыла в синее море. И остался старик со старухой. Старик-то остался со старухой, да еще и у разбитого корыта. Кроме одних воспоминаний ничего не осталось. И даже эти воспоминания были связаны с чем? Они подумали, что-то мы слишком наглые были. Видать, круто запросили. Нет, остаться с новым корытом хотя бы. Ну, нет бы дворянкой столбовой быть. Они так и не поняли, что они могли попросить что-то другое. Почему? Потому что знания не хватало. Что просить-то надо у рыбки? У них не было знаний. Почему же у людей, когда у них есть знания, чистое знание, мы читаем Бхагаватам, Бхагавад-гиту, говорим, выслушали тысячи наставлений по этому поводу. Тысячи! Почему же наш разум все-таки привязан к кармической деятельности? Почему? Почему разум-то привязан к кармической деятельности? Потому что материальный. А как его одухотворить? Просто. Поэтому Прабхупада говорил, просто продолжать. Нужно просто продолжать это делать. Нужно просто продолжать действовать на таком уровне. То есть строго исполнять свои обязанности в процессе преданного служения. Хочется, не хочется, это Прабхупада говорил, хотя бы выйти на уровень долга. Выйти на уровень долга. Что значит долга? Человек должен так делать. Он должен следить за переводом. Он не должен спекулировать. Нету строгих правил и ограничений. Но это не означает, что мы спекулируем. Многие понимают слово «нету строгих правил и ограничений при чтении Хари Кришна Махамантры», что значит «можно спекулировать». Послушайте мантру человека, и вы сразу поймете, почему у него проблемы. Сразу поймете. Ум. Ум человека очень сильно обеспокоен. Ум. Средоточием ума и разума является сердце человека. Анартхи. Прошлая греховная деятельность. Что же нужно делать? Нужно просто продолжать. И стараться делать это как можно лучше. То есть с желанием прогрессировать. Если нет желания прогрессировать, если человек знает, что у него еще 8 кругов джапы, он ложится спать, это полностью телесная концепция. Прабхупада говорил, не ложитесь спать, если у вас недочитанный джапа. Не ложитесь спать. Если вы хотите прогрессировать, вы не должны ложиться спать даже, если недочитана джапа. Госвами привязывали свои шикхи, таким деревянным, у них хижина была, они шикхи привязывали, для того, чтобы повторять святое имя. И когда они хотели спать, шикха сразу тянулась, и они просыпались, и начинали читать. И опять. Есть истории, когда кипяток ставили, перед головой ставили кипяток, чтобы когда спишь, и Кришна, видя такую решимость, такое желание, он отнимал у них эти проблемы. Он отбирает эти проблемы. Когда человек сражается, борется, желайте и дастся, стучитесь и откроется. Смотря что желает живое существо, оно желает так дешево и легко получить все это. Работая на огороде, спя на Шримад Бхагаватам, и думая, что я такое продвинутое живое существо, потому что я ни с кем не ругаюсь, этого еще недостаточно. Что если вы ни с кем не ругаетесь, и вы думаете, что это продвинутость, это еще не продвинутость. И далеко не продвинутость. Это может быть просто благочестивая деятельность. Материальная благочестивая деятельность. И вследствие этой материальной благочестивости человек будет вынужден опять родиться. Ни его мягкий голос, ничего ему не поможет. Ничего. Что он такой борец за справедливость, за экологию, за пацифиду, за бездомных. Ничего ему не поможет. Все это только усугубит его положение. Каким образом? Он получит красивое тело, значит проблема. Он получит богатство, значит проблема. Он получит хорошее рождение, в хорошей семье. Это значит опять проблема. Много ли у нас, мы видим людей, которые получили красивое тело, богатых, хороших семьях, и они преданные. Прабхупада здесь пишет, они хиппи. Они не просто преданными не могут стать. Они превращаются в животных из-за такого рождения. Потому что полностью разочарованы. Полностью разочарованы. В чем? В своей красоте, в богатстве, в хорошем аристократическом рождении. Они разочарованы. Почему же они разочарованы? Почему? Почему все мы этого не имеем и все к этому стремимся? А они, имея, полностью разочаровываются и начинают жить еще на материальном уровне ниже, чем мы сейчас живем. Почему человек, имеющий отцом миллионера, имеющий на своем личном счету сотни тысяч долларов, не живет в квартире, как у нас? Не заставляет ее мебелью, а на помойке колется, сидит. А? Что заставляет его так действовать? Не верит никому. А? Почему мы, не имея ничего, так стремимся к этому? Почему? Прабхупада говорит, жевать пережеванное. Жевать пережеванное. Это уже пережевано 200 раз. Они несчастны. Они сидят и думают, когда их кто-то подстрелит, застрелит. Что с ними произойдет? Любой богатый человек, вы же видите, все атакуемы. Нет ни одного. Даже президент страны боится выехать. Папа Римский едет под такими бронированными дверями. Вот сейчас показывают, он где-то путешествует в Африке. Он едет вот такие бронированные. Колпак такой сверху, все бронировано. Он здесь забронировался. Президент страны, у него там 160 телохранителей, они охраняют его. Они охраняют его. Харикеша Вишнупад говорил, мне не нужны телохранители, я просто их занимаю, потому что они хотят охранять меня. Мне не нужны охранники. Мне не нужны охранники. Это у них такая иллюзия, что они охраняют. Пусть они охраняют. Кришна тоже так допускает. Он говорит, пусть меня охраняют. А то вдруг что-нибудь случится. Это преданность. Это импульс живого существа. Ему не нужны телохранители. Не нужны. Вы попробуйте какому-нибудь директору банка, президенту страны скажите. У вас не будет. Мы решили упразднить ваш департамент телохранителей. А то очень много средств уходит на содержание телохранителей. Как? Что такое? Он желает, чтобы его охраняли. Он желает, чтобы его охраняли. Потому что нету такой чистоты, нет такой зависимости от Кришны. Нету. Человек желает, чтобы его охраняли. Что охраняет? Его тело. Когда сюда кто-то приходит, какие-то бандиты или что-то случается, все сразу усиливают охрану. Вдруг бомбу подложат, вдруг что... Очень интересно смотреть. Почему? Почему это делается? Почему во Вриндаване человек с автоматом охраняет храм? Почему Кришна заставляет Арджуну защищать Дхарму? Защищать Дхарму? С оружием в руках. С оружием. Такое жертвоприношение. Поле битвы Курукшетры. На этом поле жертвоприношения такая ягья происходит. Кровавая ягья. Силы добра и зла сошлись. И кое-что из них трансцендентно. Кое-кто и кое-что трансцендентно. Кое-что и кое-кто. Точно так же в преданном служении существует существо не избавиться от этих планов. Планов поправить свое материальное положение. И будет постоянно желать этой награды. Оно будет вынуждено возвратиться назад. Получить то, что оно желало. Оно вынуждено получить. Кто-то медитирует сейчас на ботинке и думает, что без ботинок невозможно. Завтра его раздавит машина, он будет вынужден получить рождение, получить ботинки. Чтобы ходить на санкитон. Продолжить свое служение. Раз такая зависимость, раз такое беспокойство... что человек не может совершать служение, потому что так зависим, и это погружает его ум, что он не может совершать служение нормально, чисто, решительно, только из-за ботинок. Ум медитирует, беспокоится все время о ботинках. Человек должен будет вынужден получить ботинки, если что-то с ним случится. Вынужден. Он вынужден будет получить хорошее здоровье. Если он так будет медитировать на здоровье, он будет вынужден получить хорошее тело. Вот моего гуру Махараджа спрашивают, а вот как вы лечитесь туда? Он сказал, я не ачари, можете мне не подражать. Я не ачари, я не лечусь никогда. Я вообще не уделяю. Меня иногда уговаривают, упрашивают, и чтобы дать лекцию какую-то, я пытаюсь глушить. Я не ачари, ни в коем случае мне не подражайте. Всегда есть выбор. Вот Экабудхи приходит ко мне и говорит, что делать? Лечить тело или не лечить? Вот наш гуру Махарадж говорит, когда его спрашивают, лечить тело или не лечить тело? Он говорит, я не ачарья. Мне никто не должен подражать.

что не может Кришна не заботиться о своих преданных. Ничего себе, люди джапу повторяют, а он не будет о них заботиться. Он говорит, я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Всегда. Что значит не погибнет? Значит, не станет опять материалистом. Значит, это смерть. Он никогда не выйдет из-под духовной жизни. Не погибнет, потому что это смерть, самоубийство. Он говорит, я никогда не допущу, чтобы он совершил самоубийство. Ради его же блага, что он предался уже мне. Поэтому он позволяет так душе. Люди вон под ножами держат, там что-то в глаз им бьют, только для того, чтобы они предались. А кто-то со стороны может подумать, ой, это так плохо же было, неблагоприятно. Нет. Это побудило быстро принять решение. Потому что у человека есть разум, он говорит, нафиг нужно мне это, лучше буду повторять Харе Кришна. Вот как я там на лекции, помнишь? По молодым-то этим говорил. Они там, бе-бе-бе. Я как ему сказанул, так они сразу, лучше повторять Харе Кришна, они сказали. Сразу, все умело. А сначала... Да? Как вот, например, перебороть себе такое состояние, когда, когда преданный, например, не приходит, только сознание Кришны после этой вот месяца, да, кармической жизни, да, сумасшедшего дома, да. И вот они, ну, все в экстазе, там, как бы с хамая, там, все делают, делают, потом этот период проходит, они как бы привыкают уже, все хорошо, там, страданий никаких нет уже. Ты тоже как бы приходишь на себя уже, себя подталкивать постоянно, да? И вот пока такого... Еще нет такого как бы, вкуса, да, такой период. Ну, есть, конечно, но времена пропадает. Как это научиться ну, сохранить? Вот. Иначе мы просто начинаем привыкать, потом оскорбления совершаем. Общаться? Все очень просто, это общение. Если мы общаемся на этом уровне, друг с другом обсуждаем, как выбираться из этих ситуаций, что... А не просто так сводим болтовым. Надо проповедовать. Это так же, как вот вчера мы там говорим, и никто на санкиртан не выходит. А все, вот здесь кончается разговор. Ты лежишь там спиной занимаешься, когда время выходить на санкиртан. Потом задаешь опять умный вопрос. Это еще не значит, что мы так все поняли, если мы болтаем. Только наши поступки могут видеть, что мы это понимаем. То есть, вернее, показывать, что мы это понимаем. Только наши деятельность. Еще не просто, вот многие говорят, главное выходить. Да нет, это не главное выходить. Главное распространять, выходить с этим настроением, распространять книги. А не выходить лишь бы из храма, выйти, чтобы показать, вот я вышел. Поймите, что Кришна, он не будет давать реализацию до тех пор, пока мы будем обманывать ее. Он не даст ее. Он просто ее не даст. А кто не хочет получить реализацию? Каждый же хочет получить реализацию. Кто хочет страдать? Это сейчас все вот сейчас. А вот завтра приедут сюда на джипах и начнут бить вас. И вы каждый будете думать. Ой-ой-ой. Кришна даст результаты этой деятельности. Результат оскорбления, результат суда. Если он видит, что потенция остановилась, он попробует подтолкнуть. Попробует подтолкнуть. Если он полубогов подталкивает через демона. Полубогов подталкивает. Бали приходит, подтал по голове этому. И Индра все отобрал у него. И Индра взмолился. Если он полубогов так, что про нас говорит? Мы видим, как все происходит. Не может предаваться так, не могут предаваться еще так, так, так. Ради нашего же блага мы делаем. Как ребенка, если он ребенок не может себя правильно вести, как ему ремня всыпят? В этот момент, когда ему всыпывают ремня, он этот ребенок, конечно, не думает, что это особая милость такая. И он в экстазе весь сильнее так. Нет? Вот он, конечно, расстраивается все. Но тот, кто бьет его, он делает это на благо. И ребенок начинает по-другому себя вести. Значит, это на благо. И никто не может упрекнуть отца, который выпорол своего сына, что он его убить хотел этим поркой, забить насмерть. Он хочет его остановить от глупых поступков. Если его не остановить этим ремнем, его остановят вилами. Выбирай, или тебя вилами остановить, или ремнем. А? По-моему, вилы по сравнению с ремнем, это особая милость. Или Лакшми Нараяна что-то скажет, остановит их. Может быть, не так сладко. Или тебя поймают там и будут бить. Два часа уничтожать, унижать и в рот плевать тебе будет. Всегда надо избрать, кто ради блага делает. Как в этой песне написано. Есть наказание отца, есть наказание врага. Враг хочет тебя унизить, а отец хочет тебя спасти, поэтому наказывает. В этом два... Помните, да, в Бхагаватам? Когда Шива объясняет две формы, когда голову Дакши отрубили. Он говорит, есть два наказания. Наказание отца и наказание врага. Наказание отца даже может выглядеть более суровым. Но отец никогда не хочет принести вред. А враг хочет уничтожить. Поэтому браманы говорят, тапасия, тапасия. Все говорят, они со своей тапасией надоели. А вот это наши друзья, они говорят, не надо никакой тапасии. Это наши друзья. Они говорят, да ну ерунда, какая, при чем здесь все? И гуляй, веселись. Это враги? Я говорю, Жека не спит, а кто-то придет, да вот Лакшинара, видишь, как тебе грубо. Спи, Жека, спи. Спи, блин, становись свиньей. Жека. Спи, Жека, хрюкай. Чего тебе, зачем тебе это надо? Зачем тебе надо? Ты слушаешь этого Лакшинара, ты чувствуешь, как он на тебя навещает? Жека, он просто, он поколебал. Он поколебал твои проблемы, он твое ложное эго задел. Жека, твое ложное эго я укреплю. Жека, ты такой великий. Ты такой правильный, Жека, ты такой классный. Твоя санкиртана, Жека, нет равной твоей санкиртаны. Твоей искренности нет, Жека, искренней, чем ты. Жека, твой разум. А там и он тебя колеблет. Ты видишь, он враг твой. А я друг, Жека. Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим кораблем. Кренделем. Представьте, если правда Кришна раздал бы сейчас нам все то, что мы хотим в материальном отношении. Вы бы здесь сидели? Да. Поэтому он и дает, он знает, что дать, кому, чего, зачем. Если видишь, что сворачивается деятельность, значит, это проблема для человека стала. А когда мы видим, что у него так где-то есть, это никак не влияет, почему? Это так же, как проблема, он весь мир может отдать. Если ты его используешь, задействуешь его в служении, почему ему не дать? Что изменилось в жизни человека? Только увеличилось, человек еще больше, больше вдохновился еще делать, действовать таким образом. И это видно, блядь. Почему вы не дать его? Посмотрите, каждое положение. Мадхаву на машину посадили, вот он доездился. Я говорю, потом говорит, гуру, я вам не верю. У меня вера в вас пропала. Вот представьте, а когда-то желание было это делать. Желание ездить, кататься. И Кришна, Кришна исполняет наше желание. Потом сейчас желание есть выбраться, и смотри, Кришна опять его желание исполняет. Смотрите, Кришна исполняет желание человека. Ты хотел свалиться, он свалился. Теперь сейчас у тебя есть желание подняться. Смотрите, вот Кришна поднимает его. Он дает ему такое служение, все. И он просто принимает, как волю Кришны. Это разум. А если он сейчас начнет опять крутиться, там, кочевряжется, опять такое же произойдет. Ничего не спасет. Ни пуджи, ничего не спасет. Ни алтарь, ничего. Если мы не хотим это использовать для того, чтобы осознать Кришну, это будет причиной нашего уничтожения. Даже то же самое пуджарство и все остальное. Так ведь? Сколько пуджариев попадало? Ну и что? Потому что они не концентрировались, они не пользовались это как для того, чтобы очиститься. Другая идея была. Когда ты берешь машину для того, чтобы наслаждаться, как ты можешь с этого получить благо? Нет. Никак не получится. Когда ты одеваешь какую-то одежду с желанием кого-то охмурить, а не с желанием того, кого-то привлечь, это тоже не... И человек иллюзия ему. Как вот мы разговаривали. Вот, если бы у меня это все было, я был уверен, что это будет еще больше привлекать. Да не из-за этого вы. Это же иллюзия. Это Майя так говорит. Что еще больше людей привлечется. Да нет. Еще больше людей будет сбито с толку просто. Они могут быть сбиты с толку просто. Не поняв, что к чему. Это как я прихожу в кармической одежде на лекцию и говорю, не делайте так, потому что вот так-то так. Потому что кто-то, если так даже не сказать, кто-то может понять, что это так нормально. И делать, то с толку собьется просто. Просто может сбиться с толку, поэтому надо объяснять. Какие цели преследуем, желая получить это? Что там за этим стоит? И мы только сами можем это знать. Потом деятельность человека показывает. Человек смотрит со стороны, кто-то, и он говорит, нет, он просто обманщик. Что толку? Он это все получил и в итоге хуже стал. Как человек. Я если бизнесом займусь, начну все отдавать, все храм. Ага. Когда это было хоть раз? Я не помню в лондонском храме, что практика такая была. Чтоб чем больше он разворачивался, тем больше он давал, да, Сань? Мы же забодались, мы же не знаем, куда ложить. Не знаем даже, как использовать это. Все больше и больше. как все, иллюзия, как в детстве. Иллюзия. Если у меня это будет, я так предамся. И потом это появляется, и все. Давай дома проведем пузу. Под одеяло. Давай во сне ее проводить. Давай. Пойдем на снеги, пойдем. Ты куда? В этот район? Давай. Ну, как у тебя? Ой, плохо. Тут одни демоны. Смотри, что там у меня одни демоны. Пешачьи вот тут. Привидения. Вот щетки голые побежали. Ну, какой большой табунок. Пойду-ка я их к ним проповедую. Бедные, а то голые совсем. Прямо я побегу за ними. Нет, только с желанием дать им одежду. И дать им мантру. Мантру. Эй, тетки голые, мантру хотите? Хотим. Я пошел. Ботинки, мне нужны новые ботинки. Мантру давай. Четко голос. Нет, мы тебе дадим финиковый листочек. Держи его на веревочке. Че так разморежаться? Я себя уверен, что они ходят куда-то, выбивают что-то. Я говорю, пожалуйста, если эффект есть, это все Кришна так устраивает. Он же мирил это все. Вы не думаете, что он хочет дать, а кто-то препятствует этому? Так не бывает. Я тоже начал, о, нам препятствует. Да, просто Кришна санкционирует, чтобы мы еще крепчали. Все понятно? Все же понятно. Это ложь. Ой, нам препятствует, нам палки в колесы вставлять, юр. Кришна дает им палки и говорит, давай. А то он обрадуется еще. А пока палки в колесах, он все время в боевом настроении, в боевом пешем порядке идет. Палки перестанет вставлять, он начнет сам вставлять другим. Так что лучше палки пусть у него пока будут. Кришна, кто там, как, откуда мы знаем, как? Это факт, что Кришна все контролирует. Ой, там нам этого не додали, не довесили, не долили, не досыпали. Почему у нас перловка? У нас такой просад. Кришна посылает нам просад, а кто-то его съедает. Безобразие. Безобразие. Почему-то Кришна нам решил послать перловку. Почему Кришна нам послал перловку, интересно знать. Потому что Авигьята спиной занимается. Он раньше 40 книг в день распространял Шри Панишат по 50, по 40. Теперь он две с трудом переворачивает, потому что спина болит. Он даст тебе новую спину. В следующем теле будет спина более лучше. Если спина проблема, ой, пожалуйста, спину новую, можно новую спину. Всем все обновляется. Акты творения и акты разрушения. Голова болит? Хорошо, голову скоро отрежут. Не будет болеть совсем. Как мы используем это положение, в котором мы оказались? Что через 7 дней смерть, змей Такшак у нас укусит. Как мы используем это? Кто-то говорит, ой, боже мой, проблема, надо предаваться. А кто-то говорит, ой, проблема, надо лечиться. Лечиться надо. Знаешь, такой враг? С кем-то поговоришь, прямо хочешь сказать, лечиться надо. Тут я вас послушал и хотел вам сказать, лечиться надо. Никогда не покидайте преданных. Что все сразу там проблемы. Не важно, в каком храме вы будете служить. Важно, чтобы вы были всегда в атмосфере преданного служения. И важно, чтобы там говорилось о чистом преданном служении. Чтобы никто не использовал Бхагаватам для того, чтобы погрузить в карму. В океан. Хотите стать чистым? Отказаться наоборот. Поэтому каждый раз мы задумаемся, меньше ли у меня стало желания чувствовать наслаждение, или больше. Я больше хочу власти или меньше? Я больше хочу уже такого или меньше? Или я уже готов это оставить? Что-то самое важное приобрелось. А когда этого не происходит, что это такое? Значит, для тебя это важно. Раз ты не можешь это оставить, значит, без этого ты пропадешь. Значит, в тебе еще ничего нету на то, что ты можешь опереться. Суть-то в этом же. Раз ты не можешь без этого совершать служение, значит, вот, все. У тебя там ничего нет. Без машины никто не может санкиртами заниматься. Что за чушь такая? А я вот без тулуса не могу пожертвования собирать. Ой-ой-ой. Сейчас. Там на каждом листочке можно написать. Святое имя. На листочках тулуса пишут святое имя. Вот на камнях писали Рама. На тулусе писали Кришна. Махава можно написать на листочке. Вырезать прямо. Тулуси, дай. Рада Мадава, Рада Мадава, Раде. Да что вы, да я вообще не из-за этого, да вы что? Это просто ради миссии. А то он мантру плохо повторяет. А со мной рядом он как начнет молотить мантру, вообще непонятно будет. Вообще не услышит ни одного звука. Я сегодня вот слышал какую-то китайскую мантру. Удивительно. Я просто вот, ну, серьезно, я очень обеспокоился. Я никогда не слышал такую мантру. Никогда. Даже люди, у которых 25 букв в алфавите отсутствуют, они и то так не читают. Это удивительная мантра. Даже 25 букв, когда они не выговаривают, 32 буквы, это еще 25 не уговаривают, там еще и твердый знак, мягкий знак. Даже так я слушаю, тоже. А ты что такое? Страшно было? Вы понимаете, да? Слышите? Это же ужас.